Сами мы разучились думать. Он опустил открытку и огляделся по сторонам. Все смотрели на него. «Вот оно, доказательство!» Чуть не с гордостью провозгласил комиссар Эшерих. «Мы нашли преступника. Он разоблачен полностью. Это уже не признание под нажимом, а ясная судебная улика. Ради этого стоило ждать столько времени». Он оглядывался по сторонам. Тусклые глаза его блестели. Настал его час, тот час, которого он дожидался столько времени. Вмиг припомнил он долгий путь, который пришлось ему проделать. От первой открытки, принятой им с равнодушной усмешкой, до этой вот у него в руке. Он припомнил все нараставший приток открыток, все увеличивавшееся количество красных флажков. Припомнил он и маленького Энно Клуге. Припомнил, как тот стоял перед ним в камере полицейского участка, как сам сидел с ним над темными водами Шлахтензе. Потом грянул выстрел, и ему показалось, что он ослеп навеки. Вспомнил он, как его самого двое эсэсовцев швырнули с лестницы окровавленного, уничтоженного, и как воришка-карманник ползал на коленях и призывал свою заступницу Деву Марию. Мимолетно вспомнил и советника Цота, бедняга. Его домысел насчет трамвайных парков тоже провалился. Это был час торжества для комиссара Эшериха. Да, стоило набраться терпения, стоило перенести многое. Теперь он у него в руках, этот невидимка, этот нечистый дух, как Эшерих в шутку обозвал его вначале, а потом он и в самом деле стал нечистой силой, чуть не загубил его, Эшерихову жизнь. Но теперь он пойман, охота окончена, игра доиграна. Комиссар Эшерих стряхнул с себя раздумье и сказал повелительным тоном: «Отправить старуху в санитарной машине под охраной двух человек. Кеммель, вы отвечаете мне за нее. Никаких допросов, вообще никаких разговоров. Немедленно врача, чтобы через 3 дня она была здорова. Так и скажите ему, Кеммель. Слушаюсь, господин комиссар. Остальные должны привести квартиру в полный порядок. В какой книге лежала открытка? В справочнике радиолюбителя? Хорошо. В Реде вложите открытку точно так, как она лежала. Через час все должно быть в порядке. Я вернусь сюда с преступником. Никого из вас, чтобы здесь не было. Ни дежурных, никого. Поняли? Так точно, господин комиссар. Что ж, пойдемте, господин обергруппенфюрер. А вы не хотите показать старухе свою находку, Эшерих? К чему? Пока что в жару она на все реагирует неправильно. Мне гораздо важнее муж. Вреде, вы нигде не видали ключа от входной двери? В хозяйкиной сумке. Дайте его сюда. Спасибо. «Итак, идемте, господин обергруппенфюрер». Снизу из своего окна советник Фром видел, как они уезжали, и покачал головой. Потом он увидел, как вдвинули в санитарную машину носилки с фрау Квангель, но по наружности сопровождающих понял, что везут ее не в обычную больницу. Один за другим, сказал про себя советник Фром. Один за другим. Розентали, Перзике, Боргхаузен, Квангели. Пустеет наш дом. Я остался почти в одиночестве. Одна половина народа сажает за решетку вторую половину. Долго это не может длиться. Но я-то, во всяком случае, останусь здесь. Меня не засадят. Он усмехается и кивает головой. Чем хуже, тем лучше, тем скорее придет этому конец.